Приостановившись на несколько мгновений, Клык осмотрелся, дорезив в глазах, выглядываясь в полумрак пройденного коридора. Засек движение и дернулся всем телом, но тут же зло и облегченно выругался. Да, в его поле зрения промелькнула крыса, но совсем маленькая. Грызун остановился и, опустив острую мордочку, принялся жадно вылизывать кровавое пятно, оставленное израненным качком. До Клыка донеслось жадное попискивание, и он вновь выругался, поднося к губам броском. Воспользовавшись голосовым интерфейсом, он назвал номер связи. Дождался, когда соединение установится, и глухо рыча велел. 20 бойцов! Со всем оружием, что имеется! Через полчаса, чтобы были у лекаря! Понял, дерьмоед? Если через 10 минут вас там не окажется, я из тебя кишки вырву и тебе же на шею намотаю!» «Окей!» Торопливо отозвались на той стороне, и Клык прервал соединение. Пошатнулся, протяжно застонал от терзающей его боли и вновь двинулся вперед. Прошел десяток шагов и круто свернул в боковой проход, на ходу пытаясь соорудить на руке подобие жгута из поясного ремня. Марафон на выживание по темным коридорам внешнего сектора волей судьбы привел бандита именно туда, куда и требовалось. Еще несколько минут, и он окажется у лечебницы доктора Люмбери, где ему окажут необходимую помощь. И сделают переливание. Ноги Клыка подкашивались, руки стали ватными, голова клонилась на грудь. Он потерял слишком много крови, и ему не помешает живительная сила нескольких особых уколов. Клык оставлял за собой цепочку кровавых пятен. Все больше крыс появлялось из ниоткуда. Грызуны следовали за качающимся человеком, устраивая ожесточенные драки за его пролившуюся кровь. Жадно елозили белесые языки по полу, скребли клыки. Крысы надеялись вскоре вкусить не только кровь, но и плоть еще живого человека. Через пару минут Клык вел за собой больше двух десятков огромных крыс. Если в ближайшее время он не доберется до укрытия, его ждет бесславный и кошмарный конец. Ведь чем больше крыс, тем они смелее.